Глава 8. Шанс на жизнь. Прошло 2 дня. Наемники от души веселились в гостях у Гетер. Их поили и кормили, словно на убой, а к вечеру все земляне были совершенно пьяны. Они орали песни, играли в карты и кости. Единственное, чего не хватало, так это представительниц слабого пола. Подобных услуг мутанки, к сожалению, не оказывали. Все обычные женщины покинули город вместе с Тиун. Впрочем, веселье имело мрачный оттенок. Воины прекрасно осознавали, что доживают последние дни. Их время заканчивалось, часы текли, словно песок сквозь пальцы. Казалось, выхода из сложившейся ситуации нет. Аланцы по-прежнему блокировали сектор непримиримых и постепенно концентрировали войска возле зоны Гетер. Все говорило о скором вторжении. Наемники поклялись сражаться вместе с армией Мэлоун и отомстить Возану. Шансов удержать сектор Уроны было немного. В ее распоряжении осталось лишь 150 бойцов. Против нескольких тысяч хорошо вооруженных солдат это капля в море. Но мутантки не питали никаких иллюзий. Главная цель – задержать вражеские войска и дать возможность уйти последним мирным жителям. Мэлоун приказала подготовить к поджогу склады и большинство жилых зданий. Агрессорам достанутся полуразрушенные, обгоревшие каменные остовы. Без восстановления домов захваченная территория вряд ли будет пригодна к жизни. Земляне и гетеры ожидали начала военных действий. Первые, чтобы достойно умереть, вторые – сохранить честь и отступить с достоинством. Храбров проснулся от сильного толчка в плечо. Он с трудом открыл глаза и увидел перед собой Рону. Мутантка иронично улыбалась. Русич предстал перед ней в весьма неприглядном виде. Помятое лицо, взъерошенные волосы, нетвердые движения. У Храброва адски болела голова. «Что-то случилось?» — спросил Олесь. «Как сказать?» — вымолвила Мэлоун. В сектор пришли 4 землян с базы. Наверняка разведчики. Я хотела их прикончить, но решила посоветоваться с тобой. «И правильно сделала!» — воскликнул юноша, вскакивая с постели. «Среди наемников могут оказаться наши друзья. Они блокированы на космодроме, но с тех пор прошло немало времени». «Кто-нибудь знает, что вы уцелели в зоне непримиримых?» — поинтересовалась Гетера. «Вряд ли». Отрицательно покачал головой Храбров. «Я запретил своим людям ходить в нейтралку. Информации об отряде на Центральном нет, а ланцы считают группу погибшей. Мы бесследно исчезли в юго-западном секторе Морсвилла, как и многие другие». «Разумно», — заметила Рона. «Пойдем со мной, я покажу тебе чужаков. Мы задерживали их на площади под предлогом переговоров. Ведь, рассуждая логически, гетеры с вами еще не встречались?» Русич приблизился к большому баку с водой, зачерпнул ладошками прохладную жидкость и умыл лицо. Чуть подумав, он резко опустил всю голову в бак. Спустя мгновение, под смех Мэлоун, Олесь, фыркая, начал вытираться сероватой холстиной. Хмель постепенно улетучивался. Окинув взглядом зал, Храбров увидел спящих землян. Наемники постелили матрасы прямо на полу заведения и в последние дни отсюда уже не уходили. Исключение составляли лишь Декриньян и Салан, им мутантки предоставили отличную комнату в доме напротив. Русич набрал ведро воды, пошел к Сатану и опрокинул его на англичанина. Крис отчаянно заорал, а Рона от души расхохоталась. «Какого черта?» Возмущенно произнес англичанин, протирая глаза. «Можешь использовать данный метод для подъема остальных», — с улыбкой сказал Олесь. «У нас гости. Пора приводить себя в порядок». «Отличные новости», — вымолвил Крис, берясь за пустое ведро. Сразу было видно, что возможность повеселиться юноша не упустит. Храбров и Мэлоун подходили к двери, когда сзади раздался первый ужасный вопль. Сатан приступил к выполнению приказа немедленно. Пройдя пару кварталов, Оливийка свернула в подъезд 6-этажного здания. Судя по хорошему внешнему виду, еще совсем недавно в нем проживали люди. Теперь каждый шаг отдавался глухим раскатистым эхом, виднелись распахнутые двери, перевернутая мебель, брошенные вещи. Тосконки покидали дома слишком поспешно. Мутантки не смогли забрать с собой много вещей. Рона проследовала по широкому коридору и повернула направо. Вскоре они оказались в скромной трехкомнатной квартире. Через несколько шагов Гетера приложила палец к губам. «Тихо», — прошептала Мэлон. «Иди сюда». Землянин осторожно двинулся к оконному проему. Выглянув наружу, Храбров сразу увидел наемников. Четыре воина стояли в центре площади. Трое из сотни Кана и Лоран Пеньель. Француз оказался на Тосконе 2,5 года назад и считался старожилом. Вместе с Олесем он побывал во многих сражениях. Несколько раз Лоран доходил с ветеранами до границ Морсвилла. Видимо, его взяли в качестве проводника. Русич обернулся к мутантке и произнес: «Здесь трое врагов и один воин из моей сотни. Он нужен мне живым». «Как скажешь», — пожала плечами Рона. «Я приведу в заведение всех, а вы разбирайтесь сами. В конце концов, это не мое дело». Той же дорогой Храбров вернулся к друзьям. К его приходу наемники были уже на ногах. Многих еще покачивало, но роли это не играло. Даже в таком состоянии земляне могли сражаться с любым врагом. Первым к Олесю подошел Тина. «Начинается вторжение?» — спросил самурай. «Нет», — ответил Русич. «Пока явились только 4 разведчиков. Трое люди Канна, с ними Пеньель. У нас появляется возможность узнать обстановку на космодроме. Через 5 минут воины будут здесь. А если они окажут сопротивление?» — проговорил Вацлав. — «Придется их убрать», — ответил Храбров. — «Главное, чтобы уцелел Лоран. Мы теперь вне закона, и жалеть солдат противника не нужно. Война жестока и несправедлива. Иногда приходится убивать и бывших соратников». Именно сейчас земляне окончательно поняли, что возврата к прошлому не будет. Люди, с которыми они сражались несколько лет бок о бок, теперь являются злейшими врагами отряда. Кто первым нанесет удар, тот и уцелеет. Теперь союзниками наемников могли стать только тосконцы, кем бы ни являлись, людьми или мутантами. Разведчики аланцев вошли в полутемный зал. Глаза не сразу привыкли к слабому освещению, а потому Сатан успел схватить за руку Пеньеля и оттащить его чуть в сторону. Это оказалось как нельзя кстати. Один из воинов Канна разглядел мощную фигуру Воржихи. «Засада!» — закричал он, вытаскивая клинок из ножен. «Сдавайтесь!» — тотчас отреагировала Ята. «У вас нет ни единого шанса. Надо отдать должное противнику. Они тоже были землянами и сражались, как правило, до конца. Несмотря на численное неравенство, наемники все же приняли бой. Первым делом воины Кана хотели уничтожить проводника. Меч со свистом распорол воздух в том месте, где только что стоял Лоран. Любое промедление стоило бы французу жизни. Разговора с разведчиками не получилось, и Храбров отдал приказ уничтожить врагов. Тотчас сработали 3 арбалета. Опрокидывая столы, ломая стулья, воины повалились на пол. Возле мертвых тел образовалась огромная лужа крови. «Вот это да!» — изумленно воскликнул Пеньель. «Олесь, Жак, Тина, вы живы?» «Как видишь», — с улыбкой произнес де Криньян. «А аланцы объявили, что загнали группу в сектор непримиримых», — вымолвил Лоран. «Они не солгали», — подтвердил Тина, усаживаясь на стул. «Мы сумели выбраться из западни. К сожалению, не без потерь. Скажи лучше, как ты здесь оказался?» «Довольно просто», — спокойно ответил наемник. «Все земляне теперь подчинены Оливеру. Он командует лагерем на Центральном. Полковник Возен приказал провести разведку сектора Гетер. Люди Канна плохо знакомы с окрестностями Морсвилла, а потому выбор пал на меня. Мерзавцы решили рискнуть и представиться Гетерам вашими друзьями. Ко мне приставили 3 надзирателей, отобрали кинжал и меч. В город я вошел без оружия». «Не доверяют?» — усмехнулся самурай. «Само собой», — проговорил Пеньель. «Когда вас обвинили в предательстве, Стюарт чуть не прикончил майора. Аланец предусмотрительно направил пулеметы вышек на нас. Мы сидели в бараке больше 20 дней. Пол разрубил всю мебель от бессилия». «Ситуация ясна», — вымолвил Храбров. «Остается один вопрос. Кто выболтал о плане похода? По утверждению Линды, Стоун знал о выводе Гетер уже через несколько часов». В ответ француз только пожал плечами. «Стюарт тоже ломал голову над этой проблемой», — сказал Лорен. «Увы, все усилия оказались тщетны. Предателя в лагере найти так и не удалось». «Но он там», — уверенно произнес Аята. «В нашем отряде его быть не должно, ведь у мерзавца возникли большие сложности с передачей. Майор не успел перехватить колонну». «Или не желал», — добавила Линда. «Его цель состояла в другом. Мутантки Стила не интересовали. Он любой ценой хотел уничтожить Олися. И добился своего. Теперь факт становится очевидным». «Но кто же предал группу?» — не унимался японец. «Из тех, кто присутствовал на совете, в лагере осталось 5, — рассудительно заметил Родригес. «Азамат, Оливейра и Кастидис. Вывод напрашивается сам собой, один из них». «Вот-вот», — кивнул головой француз. «Так же думает и Пол. Но кто именно? Все названные люди на Тосконе уже больше 1,5 лет. Не раз бывали в боях и за спинами друзей не прятались. Подозревать можно любого». «Да, задача непростая», — сказал де Криньян. «Впрочем, Стюарта из списка я бы вычеркнул. Мы знаем его слишком хорошо. Остается 4. Извини за эти слова, Лорен». «Все нормально», — улыбнулся Пеньель. «Когда речь идет об измене, подобные обиды неуместны. Хочу лишь отметить, что Кан как-то своеобразно относится к названной 4. Он не ставит нас в наряды, не привлекает на охрану колонн». «Хочешь сказать, предатель его человек?» — спросил Хосе. «Мне так кажется», — вымолвил француз. «Пол ищет доносчика, а Оливер пытается обезопасить мерзавца». «Разумно», — проговорил Олесь. «Но сейчас мне в голову пришла одна интересная мысль. Шанс невелик, однако его надо обязательно использовать. Сколько людей привел с собой Кан на Центральный?» 30, непонимающе ответил Лорен. «Хорошо, очень хорошо», — с улыбкой на лице произнес Русич. Наемники с интересом смотрели на Храброва. Они ожидали пояснений. Вместо этого Олесь положил руку на плечо Пеньеля и с просьбой в голосе сказал: «Лорен, тебе придется вернуться в лагерь». «На базу?» — удивленно воскликнул француз. «А как я объясню смерть своих надсмотрщиков? Оливер наверняка захочет получить от них информацию». «А ты не говори, что они мертвы», — вымолвил Русич. «Отсутствие воинов объяснишь подозрительностью Гетер. Колонна ушла, и сведений о них нет. По мнению аланцев, отряд погиб в секторе непримиримых. Вот ты и скажешь, будто мутантки хотят видеть Храброва или человека, участвовавшего в экспедиции». «Не улавливаю смысла», — произнес Дойл. «Сюда пошлют Стюарта», — усмехнулся Олесь. «Единственный оставшийся в лагере человек, которому оливийки доверяют. Вместе с ним из блокады вытащим еще с 10 наших товарищей, но делать это надо крайне осторожно. О том, что группа уцелела, сообщишь только Полу. Пусть набирает в отряд наиболее надежных, проверенных людей. И передай, проблему с инъекциями мы решим, но за антидот придется заплатить». Пеньель взглянул на Храброва, но ничего не сказал. Он знал, Русич слов на ветер не бросает. Значит, намечается большая драка. Либо они достанут ампулы, либо погибнут. Вполне приемлемая дилемма для рабов. Рано или поздно цепи надо сбрасывать, как бы невысока была цена. Поздно вечером, когда жара окончательно спала, земляне двинулись к выходу из города. Они остановились возле последних домов, рядом с постами наблюдения Гетер. Не спеша, по очереди воины прощались с Лореном. От него сейчас многое зависело. Что задумал Олис, никто не знал, но все понимали. Он хочет вывести своих старых друзей с космодрома. Сил для крупной операции, к сожалению, не хватало, и Стюарт мог привести столь желанное пополнение. В тот момент, когда Пеньель двинулся в путь, его неожиданно догнал Аята. «Лоран», — негромко проговорил самурай, — «передай Полу одну небольшую просьбу. Перед уходом надо свести кое с кем счеты. Начните с майора Стоуна. Именно по его милости мы оказались в западне. Есть еще один мерзавец, его имя полковник Моррисон. Он тоже должен умереть». «Слишком опасно», — ответил француз. «Это просьба, не приказ», — пояснил Тина. «Если не будет возможности, значит, не рискуйте. Удачи вам». Пеньель уходил все дальше и дальше. Скоро он достигнет базы. Дальнейшее развитие событий зависит от сообразительности Стюарта и расположения фортуны. Храбров очень жестко ограничил друзей во времени. Они должны подойти к 8 часам утра. Если не успеют, отряд их ждать не будет. Пол медлить не станет, но поверят ли в легенду Возан и Кан, трудно сказать. Если аланцы уверены, что группа уничтожена, то сомнений возникнуть не должно. А вот если... Проклятое слово. За ним всегда следует неопределенность. Наемникам сейчас оставалось только ждать. Опираясь спиной о стену здания, Аята вытянул ноги и, ни к кому конкретно не обращаясь, задумчиво произнес. «А если предатель Лоран?» «Не имеет значения», — спокойно проговорил Русич. «Он может сообщить лишь то, что мы живы и замышляем какое-то нападение. Ни места, ни времени Пеньель не знает. Мы, конечно, не получим подкрепление, но я подстраховался на случай неудачи. Мэлоун даст нам 20 гетер. Маловато, хотя выбора все равно нет». «Что ты задумал?» — откровенно спросил Родригес. «Нет», — отрицательно покачал головой Храбров. «Сейчас я никому не скажу о плане. Аланцы в паре километров отсюда. Любой перебежчик угробит идею на корню. Ставка слишком высока. Наши жизни». «Ты не доверяешь друзьям?» — обиженно воскликнул Сатан. «Мы кровью доказали свою преданность. Любой из отряда». «Спокойно, Крис», — остановил англичанина де Криньян. «Олис прав. Риск хорош тогда, когда он оправдан. Любопытство не самое лучшее качество человека. Потерпеть несколько часов труда не составит. В конце концов, если операция авантюрна, от нее всегда можно отказаться». «Она действительно авантюрна», — рассмеялся Русич. «Я объясню суть моего плана непосредственно перед выходом. В пустыне незаметно покинуть отряд никто не сумеет.